Глава 10. Копенгаген. Люк моментально отреагировал на приближение незнакомцев, встав на защиту Барри Кирка. Сам Малоун, держа в руке пистолет, шагнул к окну. Он так и не ответил на вопрос Люка, есть ли в доме черный ход. «Что происходит?» — спросил Кирк. «У нас гости». «Где? Кто?» «Там, снаружи». От него не скрылось, как Кирк с опаской покосился на окно. Двое мужчин уже почти подошли к книжной лавке. «Ты их знаешь?» — спросил Люк у Кирка. «Это даниты, люди Салазара. Я знаю их. Они нашли меня в Швеции. Они нашли меня здесь». «От вас, ребята, никакой пользы. Из-за вас меня убьют». «Папаша, я спрашивал тебя про черный ход. Где он?» «Иди прямо по проходу, перед которым стоишь. Надеюсь, вам понятно, что эти парни не станут ничего предпринимать, пока на площади полно людей?» «Понял. Потому они и решили выманить нас наружу через черный ход. Как по-твоему?» «Сколько их там может быть?» «Достаточно много. Так что один пистолет проблему не решит». «Вызывайте полицию», — произнес Кирк. Люк покачал головой. «Бесполезно, как мертвому при парке. Черт, сдается мне, кое-кто ее уже вызвал. Слышите? Сирены воют все громче и громче». «Мы не знаем, сюда ли они направляются», — возразил Малоун. «И вообще не хватало нам еще объясняться с местной полицией. Мы выйдем через переднюю дверь. Будем надеяться, что эти парни не станут устраивать тут сцену». «А что дальше? У тебя есть план?» «У хорошего агента всегда имеется план». Коттон был зол на Люка за его поспешное решение воспользоваться черным ходом, однако отдал должное его хладнокровию. А еще он услышал, как Кирк назвал тех типов, что стояли перед магазином. «Даниты». Если этот отряд боевиков и существовал, а многие историки до сих пор спорят на этот счет, то почти 200 лет назад... Как реакция мормонов на условия того времени? Вполне понятный способ защищать себя от чинимого в их отношении насилия. Но что в таком случае происходит здесь? Малоун схватил лежащие на прилавке ключи и открыл переднюю дверь. Внутрь тотчас ворвался шум вечерней площади и вой сирен. Малоун вышел первым. Подождал, когда его примеру последуют Люк и Кирк, после чего закрыл дверь на ключ. Незнакомцы в упор следили за ними. Он свернул прямо к кафе «Норден» на восточном конце площади Эйбро. От кафе их отделяли 50 метров запруженного людьми тротуара и подсвеченные прожекторами струи фонтана «Аист». Вдоль его бортика, беспечно болтая, сидели люди. Краем глаза Малоун заметил, что те двое идут за ними следом. Он намеренно замедлил шаг, давая преследователям возможность сократить расстояние. Его пульс участился. Все чувства обострились. Если столкновение не миновать, пусть оно произойдет здесь, на глазах у толпы. Те двое тотчас изменили курс и вскоре уже шагали впереди, преграждая им путь. Массивный холодный пистолет лишь отчасти внушал Малоуну спокойствие. За пределами площади, ближе к каналу, где была пришвартована взятая на прокат моторка и где заканчивалась улица, резко остановились 4 полицейских машины. Наружу выскочили 2 полицейских и бросились в направлении площади. 2 других метнулись к лодке, покачивающейся на воде у причала. — «Что-то не нравится мне это дело, папаша», — пробормотал Люк. Полицейские пробежали через всю площадь и свернули к книжному магазину. Заглянули в окно, дернули дверную ручку. Затем один из них разбил дверное стекло, после чего оба с пистолетами в руках шагнули внутрь. «Ты убил моих людей». Малоун обернулся и увидел перед собой двух мужчин. «Извините, ребята, чем могу помочь вашему горю?» «Ты думаешь, что удачно пошутил?» «Я не знаю, в чем дело, но вы, парни, явно нарываетесь на драку. Я всего лишь дал им отпор». «Нам нужен он», произнес один из незнакомцев и указал на Кирка. «Не всегда удается получить то, что хочешь. Он наш в любом случае». Малоун прошел мимо них и двинулся в сторону кафе. Он верно разгадал их намерения. Им не нужна сцена на публике. Окружающие наблюдали за полицейскими и не сводили глаз с книжного магазина. Похоже, обыск будет долгим. В доме 4 этажа. Вынесенные на улицу столики были заполнены вечерними посетителями. Малоун и сам обычно ужинал здесь. Захаживать по вечерам в кафе вошло у него в привычку с тех пор, как Коттон перебрался из Джорджии в Данию. Увы, сегодня он изменил этому правилу. «Как ты думаешь, сколько их еще прячется в засаде?» — спросил Люк. «Трудно сказать. Наверняка еще несколько человек». «Пошевели мозгами, Барри!» — крикнул один из незнакомцев. Кирк замер на месте и обернулся. «С тобой обойдутся уважительно», — сказал тот, что помоложе. «Если ты тоже проявишь уважение». «Он это пообещал. Иначе тебя постигнет расплата». Лицо Кирка исказилось страхом. Но Люк быстро отвел его в сторону. Малоун шагнул вперед. «Скажите Салазару, что мы скоро с ним встретимся». «Он будет с нетерпением ждать». Пауза. «Так же, как и я». Тем временем из книжного магазина на улицу выбежали двое полицейских. Обыск занял немного времени. Малоун указал на одного из донитов и крикнул по-датски. «Это я звонил вам. Я Малоун. Вот тот, кого вы ищете. И у него пистолет». Реакция полицейских была мгновенной. Они тут же бросились к донитам. Коттон шагнул к кафе «Норден». «Что ты сделал?» — спросил Люк. «Решил немного притормозить наших сопровождающих». Он не стал подниматься по лестнице на 2-й этаж, а вместо этого начал пробираться между столиками в дальний конец 1-го этажа. Ресторан, как обычно, был полон. В окна было видно, как по площади беспечно разгуливают прохожие. Коттон был завсегдатаем этого места, знал и хозяина, и персонал. Поэтому, когда он вошел в кухню, никто не обратил на него внимания. Найдя дверь в дальнем конце помещения, Малоун спустился по деревянной лестнице в подвал. Там обнаружились 3 выхода. Один для лифта, позволявшего подняться на верхние этажи. Через другой можно было войти в офис, третий вел в кладовую. Коттон щелкнул выключателем возле двери кладовой. Зажегся яркий свет. Помещение было заставлено уборочным инвентарем, пустыми ящиками из-под фруктов и ресторанными припасами. Углы были затянуты паутиной. В холодном воздухе ощущался запашок дезинфектанта. В дальнем конце помещения виднелась металлическая дверь. Осторожно обходя ящики, Малоун приблизился к ней и открыл. За дверью оказалось еще одно помещение. Он вновь щелкнул выключателем. На высоте 3 метра над головой, параллельно кафе «Норден», протянулась узкая улочка. Подвалы под домами были давно соединены, образуя подземный уровень, простиравшийся от квартала к кварталу. Хозяева здешних магазинов пользовались ими сообща. Коттон несколько раз уже бывал здесь. «Если я правильно понял, мы выйдем там, где они нас не увидят», — сделал вывод Люк. «Именно так». Во втором подвале Малоун увидел деревянную лестницу, которая вела вверх на 1-й этаж. Перешагивая через 2 ступеньки, он вошел в пустой торговый зал, в котором когда-то продавалась дорогая одежда. Темное пространство было заставлено ящиками, прилавками, манекенами, голыми металлическими вешалками, пол усеян целлофановыми пакетами для мусора. В окнах виднелись подсвеченные иллюминации деревья на Николай-плац, что примерно в квартале от Норден. «Сейчас мы выйдем и свернем направо», — сообщил Коттон. «Все будет в порядке. В нескольких кварталах отсюда я оставил на стоянке свою машину». «Даже не надейтесь». Малоун обернулся. Барри Кирк стоял позади Люка, приставив к правому виску парня пистолет. «Давно пора», — произнес Малоун.